Глава 28. Я покосилась на сотовой Елены, увидела на экране слова «Мой король» и взяла мобильный. «Послушай, ну, крышу снесло», — заговорил баритон. «Ну, психанул, ну, прости, ну, дурак я. Следовало все раньше объяснить. Где ты? Волнуюсь. Почему молчишь? Лен, люблю тебя очень». «Добрый день, Дмитрий Константинович», — тихо произнесла я. «Вы кто?» — испугался мужчина. «Что с Леной?» «Дарья Васильева», — представилась я. «Познакомилась случайно с вашей девушкой. Сидим в кафе». «В кафе?» — переспросил Алексеев. «Она в пижаме, в тапках убежала». «Что же вы такое сделали, что любовница удрала почти голой?» — не удержалась я. «Не твое дело», — рявкнул Дмитрий. «Адрес говори». Я изобразила непонимание. «Чей? Где находитесь?» «Не твое дело», — повторила я его слова, сбросила вызов, потом залезла в настройки и поняла, что у Лены включена геолокация. Поскольку кафе находилось почти рядом с домом Алексеева, ему не понадобилось много времени, чтобы определить адрес и добраться до харчевни. Мы с Леной мирно пили чай, когда к столу подошел стройный мужчина и, не обращая внимания на меня, скомандовал. «Пошли домой!» «Нет», — прошептала моя спутница. Дмитрий схватил ее за руку. «Хватит, вставай!» «Отпустите Лену, или сейчас сюда приедет полиция», — пообещала я. «Она моя жена», — повысил голос Дмитрий. «А вы кто?» Я вынула из сумки удостоверение и помахала им перед носом парня. «Недавно беседовали с вами по телефону, это мое удостоверение. Настал ваш черед показать паспорт с отметкой о браке с Леной». Алексеев молча посмотрел на девушку. «Мы не женаты», — сказала она. «У Дмитрия есть супруга Анна, он не имеет права мною командовать». Алексеев положил руки на спинку стула и уже другим тоном осведомился. «Можно сесть?» «Пожалуйста», — разрешила я. Парень устроился около стола, пару секунд посидел молча, потом сказал. «Да, я вроде женат, но только по документам. На самом деле у нас морозовый договор». «Какой?» — поинтересовалась я. «У Ани есть любовник. Кто он, не знаю», — начал откровенничать Дмитрий. «А я никак не мог найти работу». Устраивался в разные места, но постоянно случался облом. То фирма обанкротится, то зарплату не выдают. Или обещают хорошую, а потом копейки платят. Невезняк все время. Совсем отчаялся. И тут позвонил Генка Кац. Учились с ним в одной группе. Спросил, жениться собираешься? Странный интерес, но я честно ответил. Нет, не на ком. Но даже имейся невесты, не смог бы ей предложение сделать. Сработает тупая чехарда. Семью не прокормить. «Вот как удачно, что звякнул тебе», — обрадовался Кац. «Есть девушка. Ей надо с кем-то расписаться, иначе мать не отпустит от себя. Предлагаю тебе хороший вариант. Изображаешь жениха, знакомишься с родителями супруги, играйте свадьбу, она к тебе переезжает, и все. «И чем этот вариант привлекателен?» — рассмеялся я. «Буду жить с бабой, которую не знаю. Может, она страшная, глупая». «Плохо объяснил», — остановил меня Гена. «У девушки есть любовник, богатый мужик. Он еврей, как я». Но у него мама нормальная. Если приведу в дом русскую или татарку, да хоть китаянку, негритянку, эскимоску, Сара Соломоновна любую примет. Обожать невестку будет. А у того мужика мамахин в жены сыну только еврейку хочет, и точка. А он живет с русской, у которой с родителями своя проблема, никаких евреев. Антисемиты, каких поискать? Что им делать? Дмитрий усмехнулся. Ответил, съехать от старших, жить, как считают нужным. Генка пояснил, что ни мужик, ни девушка не могут со старшими ругаться. Он души в маме не чает, та очень нервная и уже не молодая. Увидит невестку православной внешности, инфаркт заработает. Она отдельно от сына живет, на его женитьбе не настаивает. От нее можно скрыть, с кем живешь. Но русскую бабу видеть рядом со своим давно не мальчиком она категорически не желает. С предками Анны тоже беда. У нее своей квартиры нет, а отец дочки никогда без оформления брака жить с парнем не позволит. А уж про еврея упоминать не следует. Вот любовники и придумали вариант. Выдать Анну замуж за русского парня, после свадьбы пара якобы станет жить отдельно в квартире мужа, объяснит родителям жены, что жилье маленькое, поэтому в гости молодые никого не зовут. А на самом деле Анна у любовника поселится, у того денег полно, апартаменты шикарные». Рассказчик опустил голову. «Мне за брачные услуги заплатят, но не это главное. Получу работу с большим окладом». Я согласился. Аня оказалась приятной, мы с ней договорились, все устроили без шума, просто сбегали в ЗАГС. Потом к ее родителям пришли, в ноги им упали, хором пропели. Мы расписались, не захотели шумное застолье, никого не позвали. Лучше поедем на море в свадебное путешествие. Нельзя сказать, что ее предки прямо от счастья запрыгали. Они настороженно ко мне отнеслись. Да я по этому поводу не переживал. Денег сполна получил, на работу устроился. С Аней встречаюсь несколько раз в год. Рождество, Пасха, дни рождения ее и предков. Она покупает подарки, и вместе едем поздравлять родню. Сидим час-другой, изображаем любовь-морковь. Прошло время, я познакомился с Леной. Мне с ней очень хорошо, живем радостно. Понятно, что Аленке охота замуж. Да я не могу расписаться, потому что женат на Ане. Договор у нас с ней такой. Брак разобьем, когда умрут мать ее любовника и родители Морозовой. Но я и начал задумываться, что мне делать. И вдруг Лена сообщила, что беременна. Понимаете, в какое положение попал? Следует жениться, а я не могу. Промямлил что-то, связался с Аней. Та спокойно напомнила, что у нас договор, она его соблюдает, чего и от меня ждет. А до меня вдруг дошло. Если Анна родит, то кого отцом запишут? Вот уж я попал. Потом устаканилась. Лена к врачу сбегала, выяснилось, что просто задержка. Тесты иногда врут. Я фиктивной супруге задал вопрос насчет младенца. Анна ответила, что любовник ее не способен ребенка зачать, проблем у меня не будет. Не так давно у официальной супруги отец умер. Мать любовника тоже не молодеет, болеет. Нехорошо, наверное, так говорить, да я обрадовался. Мы с Леной молоды, все хорошо складывается. Ну и вон чего сегодня вышло. Надо было мне правду сказать. Еле слышно произнесла девушка. «Ну, не хотел, чтобы ты меня аферистом посчитала», — признался Дмитрий. «Мог, конечно, на развод с Аней подать. У нас договор устный, нарушить его легко. Но Морозова все свои обещания выполняет. Некрасиво девушке подлянку устраивать». «Понимаю», — кивнула Лена. «Понимаешь?» — удивился Дима. «Ты меня понимаешь?» «Конечно», — улыбнулась девушка. «Я тебя очень люблю и знаю, каково это, когда ни службы, ни денег». «Всегда тебя поддержу. Только объясни, в чем дело. Надо было сразу сказать про Аню. Я бы никогда скандалить не стала». «Прости меня», — еле слышно произнес парень. «Ну, дурак я. Идиот просто». «Последний вопрос и ухожу», — пообещала я. «С кем живет Анна?» «С мужиком», — выпалил Дмитрий. «Хороший ответ. Хочется подробностей. Имя, фамилия, адрес, место работы. Ничего не знаю, кроме того, что он еврей, и поэтому старшим Морозовым...» Махровым антисемитом никогда понравиться не мог. «Аня вам ничего о любовнике не рассказывала? Может, что-то припомните?» — настаивала я. «У нас с ней хорошие рабочие отношения, личных нет. Никакой информации о ее парне не знаю, только то, что он старше нее».